Диспетчер монотонно бьет по нервам 10:00. В кабине пахнет кофе, за стеклом чужая боль. Я проверяю рацию, батальон готов броску. Трота поправляет шлем, сбивая пыль и тоску. Капитан войс на связи, его голос как гранит. Пока 32-й по авеню, а все летит. Жирохов и Тенуа, и за спиной седой йог. Мы заходим в это поле, чтобы выполнить твой долг. Я меняю все приказы на гитарный перегруз. В этом ритме рок-н-ролла я со смертью разойду. 32-й батальон, это груз среди дорог. Заполнили квартал до темноты. В облаках густого дыма рушатся мосты. Модуль встал за перекрестком, там кипит работа медиков. Хвоя тянет катетер среди шума и скептиков. Я сквозь маску ловлю воздух, и вдруг случайный блин. Знакомый профиль в сумой трохи возник всего на связки опять, здесь нет слов, здесь только жесты. Нам некогда объяснять твой взгляд из-под козырька. Как тишина в эпицентре бури. Мы оба знаем цену этой огненной натуре. Я пройду мимо, чуть коснувшись плечом. В этой тесной толпе я ставлю главный приз своей песни лишь тебе. Гитары воют громче, чем пожарный расчет.